Глава 26. Настя и Марина ждали Аллу Порфирьеву в кабинете Легостаевой. Настя держала в руках конверт с деньгами, Марина заранее приготовила диктофон. В углу кабинета стояли телевизор и старенький видеомагнитофон, который Легостаева с большим трудом отыскала на складе редакции. Однако Алла все не появлялась. Марина нервно взглянула на часы. «Она сильно опаздывает. Может, успела передумать?» Настя пожала плечами. «Я ее даже не знаю. Это ведь ты договаривалась с ней о встрече. Она произвела на меня впечатление серьезной тетки. Может, немного ехидной и жадной, но серьезной. К тому же она не отказалась бы от таких денег. Вдруг с ней что-нибудь случилось?» Наконец, устав ждать, Марина сняла трубку телефона и набрала номер Порфирьевой. После нескольких гудков ей ответил незнакомый мужской голос. «Кто это?» — удивилась Легостаева. «А это кто?» — спросили в ответ. «Могу я поговорить с Аллой Порфирьевой?» «Вы ее родственница?» Марина вдруг похолодела. «Что-то случилось?» — испугалась она. «Кто вы?» — настойчиво повторил незнакомец. «У нас назначена встреча, но она опаздывает. Я хотела предложить ей работу». «Понятно». На том конце провода тяжело вздохнули. «Это следователь. Сегодня вы ее явно не дождетесь. На гражданку Порфирьеву совершено нападение. Сейчас ее загружают в машину скорой помощи». «Господи, она жива?» — воскликнула Марина. «Пока да, но неизвестно, надолго ли». «Но кто на нее напал?» «У нее все карманы вывернуты. Наверное, хотели ограбить. Сумочка с документами нашлась неподалеку. Телефон тоже, на него никто не позарился, уж больно старенький». «Какой кошмар, а в какую больницу ее везут?» Следователь назвал номер больницы и отключил телефон. Марина ошарашенно посмотрела на Настю. «На Аллу напали», — проговорила она. «Ее везут в больницу». «Боже», — ужаснулась Настя. «А кассета?» «Про кассету мне ничего не сказали». «Это же явно не случайность», — сказала Настя. «Я тоже так считаю», — согласилась Марина. Недолго думая, они отправились в больницу. Оказалось, что Аллу привезли в отделение, где работала Светлана Чехлыстова. Им повезло, Светка как раз дежурила в этот день. «А она тебе кто?» — удивилась Светлана, когда Марина осведомилась у нее о состоянии Порфирьевой. «Просто она ехала ко мне в редакцию, когда все случилось». «Ей проломили череп», — сдержанно сказала Светлана. «Она сейчас в операционной, травма очень серьезная. Если хочешь, позвони мне вечером, я сообщу тебе о ее состоянии». «А при ней не было видеокассеты?» — поинтересовалась Настя. «Только пустая сумочка да паспорт с мобильником», — ответила Светлана. «Я сама принимала ее вещи». «А что?» «Да ничего», — вздохнула Настя. Она взглянула на Марину. «Похоже, нас снова опередили». «Бедная женщина». «Нужно рассказать об этом Данилу», — гневно сказала Легостаева. «Пусть не думают, что это было обычное нападение на улице». Настя молча кивнула. Она и сама об этом подумала. Только сделать это нужно было еще до того, как они назначили встречу Алле Порфирьевой. Возможно, тогда бы женщина не пострадала, а таинственная видеокассета уже находилась у них. Участницы будущего конкурса красоты собрались в студии Людмилы Корниловой. В демонстрационном зале возникли проблемы с проводкой, и все работы по оформлению сцены остановились. Электрики во главе с Артемом устраняли неполадку. Анна и Людмила контролировали ход работ. Девушки же были предоставлены вниманию Ираиды Белавиной, и та, недолго думая, познакомила их с лучшим визажистом силуэта Артуром. Он начал учить будущих конкурсанток накладывать специальный макияж, при котором они бы хорошо смотрелись со сцены. Ирина Логинова и Оксана Кайгородцева сидели немного поодаль от остальных девушек. Они слушали визажиста и попутно обсуждали свои личные дела. «Макс такой душка!» — шептала Ирина на ухо подруги. «Мне даже кажется, что я в него влюбляюсь». «Ты влюбляешься во всех встречных парней», — отмахнулась Оксана. «Тоже мне новость». «На этот раз все по-другому. Он мне действительно интересен. Мне с ним так легко. Я даже боюсь все испортить, поэтому дальше поцелуев у нас дело пока не пошло». «Правда?» — удивилась Оксана. «Ты меня пугаешь. Обычно у тебя сначала все остальное, а уж потом поцелуи». «С Максом я изображаю пай-девочку», — усмехнулась Ирина. «Но надолго меня не хватит. Может, в эти выходные мы с ним дойдем до финала». «Расскажешь потом, как все прошло?» — спросила Оксана. «Позвоню тебе во время первого перекура». Оксана громко прыснула. «Дура». Двери студии открылись, и в помещение заглянул Макс. «Вот вы где», — улыбнулся он. «Занимаетесь?» Артур сразу прекратил свой рассказ. «Вообще-то да», — недовольно проговорила Ираида. «Войдите и присядьте, молодой человек. Как только девушки закончат, они полностью в вашем распоряжении». Макс вошел в студию и опустился на свободный стул, закинув ногу на ногу. Он увидел Ирину и украдкой ей подмигнул. «Но не красавчик ли?» — Ирина подтолкнула локтем Оксану. «Я сама себе завидую». Визажист снова отвлекся. «Это кто там меня постоянно перебивает?» — недовольно осведомился он. Ирина тут же примолкла, но было уже поздно. Артур вызвал ее в центр студии, усадил перед собой и начал использовать в качестве подопытной свинки, показывая на ней различные примеры нанесения макияжа. Оксана наблюдала за Максом в непринужденной позе, развалившемся прямо перед ней. Парень смотрел на Ирину и улыбался какой-то нехорошей улыбкой. Конечно, он был красив, но почему-то не сильно нравился Оксане. Было в нем что-то скользкое. «Хорош?» — вдруг услышала она за своей спиной. Сзади сидела Соня, одна из девушек-участниц, роскошная зеленоглазая блондинка. Соня, как и Оксана, не сводила глаз с Макса. «Не дурен», — согласилась Оксана, — «только не в моем вкусе». «Отчего же?» — Соня усмехнулась. «Красивый, остроумный. А какое тело! У танцоров всегда такие потрясающие фигуры!» Оксане не очень хотелось продолжать этот разговор. «Повезет же кому-то», — тихо произнесла она. «Уже повезло», — сказала Соня. «Это ведь мой муж». Оксана лишилась дара речи. Лариса Шахова толкнула дверь небольшой студии видеозаписи, расположенной неподалеку от университета. Она осмотрелась в тесном вестибюле, затем увидела за стойкой тощего молодого человека в очках и направилась к нему. Лет 18. Он наверняка был студентом университета и подрабатывал здесь в свободное от учебы время. Лариса вытащила из сумочки видеокассету и положила ее перед очкариком. «Добрый день», — глухо поздоровалась она. «Вы можете оцифровать запись с этой кассеты, перенести ее, скажем, на компакт-диск?» «Конечно», — кивнул студент. «Мы предоставляем такие услуги». Он с любопытством покрутил видеокассету в руках. «Где вы нашли такой антиквариат?» — поинтересовался парень. «Сейчас такой, наверное, уже даже смотреть не на чем». «Поэтому я и прошу перегнать запись на диск», — сказала Лариса. «Это небольшая студенческая театральная постановка времен моей юности. Мы ставили спектакль по детективу Агаты Кристи. Запись очень дорога мне, как память. Пожалуйста, сделайте копию поскорее». «Думаю, к вечеру управлюсь», — сказал студент. «Отлично», — улыбнулась Лариса. «А это вам в качестве предоплаты». И она протянула ему крупную купюру.